Лек шел, прокручивая в памяти уроки мэтра Менхэма. Старик всегда говорил, что забывшие прошлое обречены. Вполне возможно, что он прав. Знать историю необходимо, да и извлекать из нее уроки тоже. Молодой горец пытался сравнивать рассказанное учителем с окружающим его сейчас. Пока сходства было мало. Он ничего не понимал, видя беспорядочное мельтешение людей, от которого у юноши болела голова и темнело в глазах. Почему они постоянно носятся? Куда так спешат? Чего хотят? От воплей уличных торговцев закладывало уши, и Лек неприязненно морщился. Тоже странность. Зачем кричать? Если человеку что-нибудь нужно, то он все равно купит. Выложи товары, жди себе покупателя, не шуми без толку. Кто захочет, купит. Юноша ни в коем случае не стал бы иметь дело с торговцем, так настойчиво пытавшимся сучить свой товар. Каждому ведь понятно. Раз продавец настойчив, то что-то здесь не так. Наверняка товар некачественный. Дома, на ярмарках, купцы выкладывали образцы и молча с достоинством ожидали покупателей. Попробовал бы кто-нибудь из них орать и прыгать, вообще ничего не продал бы. Впрочем, возможно, в метрополии так принято. Лек не знал, но ему сильно не нравились подобные обычаи. Возле трактиров кучковались пьяные, что тоже было для горца диким. Пить хмельное не в праздничные ночи, а посреди белого дня? Как можно? А беспричинные драки? Тоже непонятно. Каждый раз при виде такого непотребства юноша в недоумении останавливался и смотрел на неуклюжих дерущихся. Зачем это они? Пару раз на него даже пытались поднять руку. Но когда нападавший видел свисающий с плеча горца шнурок младшего мастера, то мгновенно трезвел и бледнел, сразу принимаясь кланяться и униженно извиняться. Понемногу темнело, первый день в метрополии подходил к концу. Олег постепенно добрался до северной окраины города. Дома здесь выглядели куда беднее, но оборванцев он так и не увидел. Внезапно с дерева на него полетела шишка. Одновременно сверху донесся чей-то приглушенный смешок. Юноша легко поймал шишку и усмехнулся. «Шуточки кто-то шутит. Ну-ну». Но он буквально взлетел на дерево, уцепился одной ногой за ветку и повис вниз головой, оказавшись лицом к лицу с мелким парнишкой лет 16 на вид, с конопатой и да нельзя хитрой мордашкой. «Интересный субъект, ничего не скажешь». Лек окинул шутника внимательным взглядом. Зеленые глаза так и светятся озорством. Шапка огненно-рыжих кучерявых волос напоминала собой воронье гнездо необычного цвета. Сорванец изумленно посмотрел на висящего вниз головой человека и потряс головой. Потом протер глаза, но наваждение никуда не делось. Слегка смугловатое, на редкость носатое лицо горца продолжало иронично улыбаться ему. — Ну, и чего ты шишками бросаешься? — спросил Лек. — Делать нечего. — Дык... — только и сумел выдавить рыжий. — Я это... — Зря ты это... — хмыкнул юноша. «Поймают, по шее отхватишь». «Так ты и первый поймал», — хихикнул сорванец. «Я же не со зла. Бить буш». Он выглядел настолько забавно, что Лек не выдержал и расхохотался. «Не буду», — сквозь смех выдавил он. «Зато попрошу город показать. Не за так. 2 тархема заплачу. Согласен?» «А то», — обрадовался рыжий. «Сегодня приехал». — Да. — Аткель? — Сванхена. — Вау! — изумился рыжий. — Ты, что ли, оттуда родом? — Точно. — снова рассмеялся Лек. Этот мальчишка вызывал какие-то странные чувства. Он был смешон, нелеп и почему-то казался очень одиноким, несмотря на всю свою веселость. «Меня Саньки обычно кличут», — снова заговорил сорванец. «Да, полностью. С Антимом? На мое родовое имя похоже». «Не», — недовольно скривился рыжий. «Сантьяром. Папкин, чтоб ему в гробу три раза перевернуться, удружил с имечком. Такое лорду пристало, а не скомороху бродячему. Дразнят все, кому не лень». «Плю, не забудь», — посоветовал горец. «А меня Леком зовут. Давай спускаться». «Ага». Рыжий перепрыгнул на нижнюю ветку, затем легко скользнул по стволу вниз. Олег с интересом смотрел на его мягкие, отточенные движения и удивлялся про себя. Так двигаются только обучавшиеся у горных мастеров не меньше 2 лет. Да мальчишка просто талант! Неужели повезло в первый же день в метрополии найти себе ученика? Хорошо бы! Ведь Олег не получит белого шнура, пока его собственный ученик не сдаст экзамен на черный. Это закон. Стал младшим мастером, воспитай последователя. Передай другому свои знания и умения. Без этого пути дальше нет. Юноша удивленно покачал головой и расслабил ногу, соскользнув с ветки. Он упал на руки, колобком прокатился по земле и встал. Рыжий ждал его у масляного фонаря, недавно зажженного фонарчиком. «А ты здорово прыгаешь», — сказал он и вдруг замолчал, мертвенно побледнев. Глаза сорванца были устремлены на шитый золотом пояс Лека, выдающий в нем одного из высших аристократов Элианской империи. Потом Санти поднял взгляд выше. Увидел плетеный черный шнурок, рукояти картагов и зажмурился, что-то отчаянно шепча себе под нос. Его всего колотило, по щекам протянулись мокрые дорожки слез. «Простите меня за наглость, светлый лорд!» Олег даже вздрогнул от звука глухого дрожащего голоса. Рыжий выглядел полумертвым от ужаса. Но чего мальчишка так испугался? Неужели того, что бросил шишкой в лорда? Чушь ведь полная. «Да не бойся ты меня!» Попробовал юноша успокоить Санти, но тот затрясся еще сильнее, отчаянно мотая головой и размазывая слезы по лицу. «Да ничего плохого я тебе не сделаю!» За спиной раздался топот, и в круг света вступили 3 стражников в синих плащах. Стемнело, и стража начала ночные обходы. Увидев плачущего рыжего, сержант, идущий впереди, резко остановился. Потом осмотрел Лека, опытным взглядом сразу отметив шитый золотом пояс аристократа и витой черный шнурок младшего горного мастера. «Этот наглый щенок оскорбил вас, светлый лорд?» В голосе старого служаки звучала мрачная угроза. Он злорадно поглядывал на мальчишку. «Ну, шпан рыжий, ты допрыгался. Тебя ведь предупреждали, чтобы забыл о своих шуточках, зараза. Предупреждали? Так ты теперь на лорда рыпнулся? Да еще и на горного мастера? Все, мое терпение закончилось. В каменолом не пойдешь, хватит!» Остальные 2 стражников не менее злорадно ухмылялись. Санти вжался в стену. Глаза мальчишки стали похожи на глаза попавшегося в ловушку звереныша. Видимо, у стражи были к нему давние счеты. Юноша снова вспомнил рассказы мэтра о надменности аристократов метрополии. Если это правда, то заброшенную в лорда шишку действительно можно оказаться в каменоломнях. а то и кнута отхватить. Дурака надо выручать, да и воспользоваться ситуацией не грех. «Ничем мой ученик меня не оскорбил», — холодно сказал Олег. «Конечно, слово «воина» еще не сказано, но я, младший горный мастер боевого братства империи, Лек Белый Волк, светлый лорд великого дома Арсантен, официально заявляю, что беру юношу Сантьяра в ученики». «Ученики?» — тупо повторил опешивший сержант. «Этого шпона? Но...» «Я повторяю, какие у вас претензии к моему ученику?» Голос горца стал совсем ледяным. «Никаких, светлый лорд!» Вытянулся старый служака, все еще выглядевший так, будто его хорошо приложили по голове чем-то тяжелым. «Что здесь происходит?» Раздался чей-то голос, и на свет вышел еще один стражник. На сей раз это был офицер в сером с серебром плаще императорской стражи. И мало того, что офицер, но и такой же горный мастер, как сам Лек, о чем говорил свисающий с левого плеча черный шнурок. «Приветствую тебя, брат!» По всем канонам боевого братства поклонился юноша. «А я тебя, брат!» — повторил его поклон офицер, улыбнувшись. «Могу чем-нибудь помочь?» «Да!» — резко кивнул Лек. «Прошу тебя стать свидетелем произнесения слова воина. Я беру ученики вот этого юношу». «Брат!» — приоткрыл рот офицер. Глаза его стали совершенно круглыми. «Ты берешь ученики? Это вот рыжее недоразумение? Ты серьезно?» «Да, что?» — удивился юноша. «А что здесь такого?» «Сразу видно, что ты не местный, а его здесь все знают. Нет, наверное, человека в Тарсидаре, которому он не досадил бы. Постоянно шуточки идиотские шутит, да такие, что его полгорода растерзать готовы. Несколько раз стража дурака полумертвым у мстителей отбивала, так он в благодарности над ними подшутил как-то. Сержант вон его шуточки до смерти не забудет. Теперь рыжего никто больше отбивать не станет, если снова попадется. Сам виноват». «Да уж», — растерялся Олег, — «никогда бы не подумал. Но посмотри на его движение. Так двигаются только на второй-третий год обучения. Какова координация, а?» «Так скомороха ведь», — скривился офицер. «Акробат и жонглер, но я как-то не присматривался, может, и зря». «Энергии слишком много, вот и бузит», — добродушно усмехнулся юноша. «Если ее направить в нужное русло, то... Тем более, что я уже сказал свое слово и отказываться от него не намерен. Теперь дело за ним. Согласится, станет моим учеником и младшим мастером через несколько лет. Гарантию даю, станет. Гонять только нужно, как следует». Санти, непонимающе, смотрел на них, успев уже похоронить себя в каменоломнях. Больше 5 лет не живут. Даже здоровенные мужики, что уж о нем-то говорить. Через год загнется. «Почему люди совсем не понимают шуток? Он ведь не со зла. Никогда никому большого вреда не причинял. Того же сержанта взять. Хороший ведь дядька, а обиделся страшно. И на что? На мелочь. Ладно, наткнулся на ведро с краской, которое, между прочим, совсем не на него, а на толстого кабачика Баска насторожено было. Нечего по закоулкам шариться. Ладно». После падения ведра несколько дней из дома выйти не мог. Краска оказалась особо устойчивой. Случается, дело-то житейское. Так нет же, чтобы посмеяться потом, такую погоню за Санти устроил, что мальчишка 3 дня по подвалам отсиживался, пока сержант и немного не остыл. С тех пор приходилось соблюдать величайшую осторожность. Стражники пообещали, что если хоть какая малость с его стороны будет, то в каменоломни упекут.